Глава 21. Схватившись за ухо, комсорг зашипел. «Ты ответишь за это, Бубнов! Я в партком доложу! Тебя вытурят с такой характеристикой, что ты на работу даже дворником не устроишься! Ты меня еще не знаешь! Ты меня скоро узнаешь!» «А давай!» — ухмыльнулся я, чувствую, что моя улыбка больше напоминает оскал. «Докладывай! Пусть вытурят! А я тебя потом найду и ухо отрежу!» Комсорг побледнел. «Сгною!» — прохрипел он. «Что тут у вас происходит?» В коридоре показался Козляткин. Взглянул на меня, на распухшее красное ухо комсорга, моментально оценил ситуацию и рявкнул. «Бубнов, ты куда шел? Я тебя куда отправил? Ты почему еще здесь?» «Потому что меня товарищ комсорг задерживает». Со сдерживаемым злорадством наябедничал я. «И шантажирует». «Что?» Моментально набычился Козляткин. На комсорге лица не было, и он лишь пролепетал. «Товарищ Козляткин, мы просто разговаривали. Я его не задерживаю». «Бубнов, слышал?» — рыкнул Козляткин. «Марш бегом, куда шел! Никто тебя не задерживает!» Меня дважды просить не надо было. Я развернулся и ушел, оставив начальника разбираться с комсоргом. Вот и ладненько. Действительно, нужно отоспаться. А то что-то я совсем вышел из образа. Так наломать дров можно. Дома я рухнул на кровать и моментально отключился. Не знаю, сколько я спал, забывшись тяжким сном. Кто-то стучал в дверь. Сквозь сон я слышал то ли голоса, то ли не голоса. Но мне было все равно на всех. Я спал. «Муля, вставай!» — раздалось над ухом. «Солнце заходит уже. Нельзя спать на заход солнца. Вставай, поешь, а потом снова можешь ложиться». Я с трудом разлепил глаза, не понимая, кто я и где нахожусь. Но вместо злополучного носка, который стал триггером моего попадания сюда, я обнаружил Дусю. Она хлопотала у холодильника и возмущалась. «Муля, я кому говорю? Вставай сам добровольно, а то я уж за тебя возьмусь». «Что?» — пробормотал я. «Который час?» «Уже вечер», — возмущенно ответила Дуся. «Ты весь день проспал, Муля. Нехорошо это». Эх, Дуся даже не знала, как мне сейчас хорошо. От утреннего похмелья и следа не осталось. Сушняк не считается. Хорошо быть молодым. Никаких тебе последствий по два дня. Немного поспал и опять как огурчик. «Вставай, Муля», — опять повторила она. «Я вот тебе куриного супчика с домашней лапшишкой принесла. Похлебай. После двух дней такой пьянки самое оно». «Вот это дело!» — обрадовался я. «Сразу надо было говорить. Ты пока грей, а я на секунду». Я быстренько побежал в ванную приводить себя в порядок. Когда вышел из ванной, посвежевший и даже побритый, навстречу мне попалась муза. Она за эти пару дней отъелась и, можно сказать, расцвела. Да и внешне она преобразилась кардинально. Если раньше она одевалась в какой-то убогонький застиранный халатик, то сейчас на ней было приличное шерстяное платье, явно из тех, что она носила раньше на выход, а сейчас решила надевать дома. Она даже губы чуть подкрасила и уже не казалась такой бледной. На свадьбе я ее не сильно наблюдал, но пару раз она в поле зрения мелькала, то за столом, то даже на танцах. Вот и хорошо. Потихоньку оттаивает. «Муля», — сказала она довольным голосом, — «щелкунчик растет, кушает хорошо, чувствует себя тоже хорошо. Вы же его забирать точно не собираетесь?» Я отрицательно покачал головой. «Мне сейчас для полного счастья только щелкунчика и не хватало». «Я его уже к прикормочкам приучаю», — сказала она и вопросительно посмотрела на меня. «Это хорошо», — далеко не сразу сообразил я. «Давайте я для прикормки продуктов куплю». «Нет, не надо», — рассмеялась она, словно серебристый колокольчик. «У нас после свадьбы столько всего осталось, что на дивизию таких щелкунчиков хватит». «У меня, кстати, есть куриный суп», — спохватился я. «Дуся свеженький принесла. Пойдемте ко мне, попробуйте». «Нет, не надо», — вскинулась муза. «Вот здесь вы не правы», — покачал головой я. «Котятам куриный бульон полезен, даже лучше, чем молоко». «Ну ладно, отлейте тогда немного, пару ложек всего», — кивнула муза. «Вы сперва сами попробуйте», — не согласился коварный я. «Вдруг Дуся его наперчила и чеснока накидала. Мы еще навредим маленькому». Муза с подозрением посмотрела на меня, потом неуверенно кивнула. «Ну, если немножко». «Ну, конечно», — закивал я. «Я-то в этом не бум-бум. А после вчерашнего так вообще...» «Вы идите, Муля, я через пару минут зайду», — сказала она. «Сейчас только пол помою и приду. Щелкунчик опять промахнулся сладком. Оставлять недомытым не хочу». Я вернулся в комнату. На столе уже стояла полная миска пахучего куриного супа, и Дуся хлопотала, то нарезала хлеб, то доставала котлеты. «О, тут на целый батальон еды», — сказал я. «И когда ты успеваешь только?» «Да котлеты с вечера остались». И похвасталась с видом победителя. «Я уговорила таки Модеста Федоровича не тратиться на ресторан. Дома-то всяко лучше и дешевле. И так столько денег выкинули. А результат какой? Там подарков как кот наплакал. Ты бы видел их, Муля. Ерунда всякая. А еще ученые. А Маше так вообще гипсовую статую подарили. Срамота одна. Нет, сейчас не то, что раньше». Дуся продолжала ворчать. Я не стал ей говорить, что коллеги так подшутили над ними. И бюст Менделеева — это очень жирный и недвусмысленный намек на Мулиного отчима. Кличка у него такая среди студентов и аспирантов. Да и среди коллег, я уверен, тоже. Поэтому направил разговор в конструктивное русло. «Как там молодожены наши поживают?» «Да хорошо они поживают», — вздохнула Дуся. «Угодил ты им с подарком, Муля. Уже собираются в дом отдыха ехать на следующей неделе. Маша платье в ателье заказала». «Тогда ты заезда ведь на этой», — поморщился я, вспоминая бланки. «А Модест Федорович позвонил им туда и перенес даты. У него в эту пятницу ученый совет. Век бы их не видеть». «Не любишь ты ученые советы, Дуся», — беззлобно поддел ее я. «А какая от них польза?» — гневно покачала головой Дуся и поставила передо мной еще и тарелочку холодца. «Модест Федорович уже наперед переживает, что с Поповым этим дурацким война будет». «Да, с Поповым тоже надо разбираться. Иначе он точно житья Мулиному отчиму не даст. Да и новоиспеченной мачехе тоже. Но только как мне к нему подобраться? Тоже, что ли, в институт этот сходить? Я-то с ним никак и нигде не пересекаюсь». И тут дверь открылась, и в комнату заглянула Муза. Увидев Дусю, она смутилась. «Здравствуйте», — сказала она. «А тут Муля говорил». «Заходите, Муза», — сказал я. «Дуся, давай Музе дадим попробовать твоего супа. А то я нахвастался». «Ой, да что там суп?» — расцвела Дуся и потребовала. «Да вы проходите, садитесь. Я сейчас налью». «А ты сама-то хоть ела?» — додумался спросить ее я. «За меня не беспокойся», — смахнулась Дуся. «Кухарка голодной никогда не бывает». Она поставила перед Музой полную тарелку супа. А тарелки, точнее миски, у Дуси были глубокие-преглубокие. Даже я еле-еле справлялся. Обычных столовых тарелок Дуся не признавала. «Ой, зачем же так много?» — запротестовала Муза. «Я же только ложечку попробовать для щелкунчика». «Да ты на себя посмотри!» — возмутилась Дуся. «Кожа да кости! Сколько налила, столько и есть будешь. И попробуй не доесть!» Произнося этот монолог суровым тоном, Дуся сказала. «Вы пока ужинайте, а я к Полине Харитоновне скажу. Я ей рецепт пирога обещала». Она вышла, а мы с Музой остались наедине. Сначала ели молча, а потом Муза подняла взгляд от тарелки и посмотрела на меня. «Муля, мы с Колей в зоопарк ходили». «Ну и как?» — спросил я, все еще витая в облаках. «Я думал, он посмотреть хочет, а он меня на выпойку оленят потащил». Глаза у Музы сверкали, она даже о еде забыла. «Там такой один олененочек был миленький. Он самый маленький, но такой проворный. Вперед всех остальных к соске тянется». Она говорила взахлеб, глаза блестели. «Нравится?» Муза умолкла на полуслове и уставилась на меня. Лицо ее начал заливать румянец. «Муза, я тут подумал», — торопливо сказал я, пока она не выкинула опять какой-нибудь фортель. «У них в зоопарке рук не хватает. Они же выпойку почему детям доверяют? Потому что своих сотрудников мало. И вот я подумал, а зачем вам горбатиться в этом гардеробе за 3 копейки? Лучше попроситесь в зоопарк на выпойку. Там такие же 3 копейки, зато вы настоящую пользу приносить будете. Или, если хотите, я сам их попрошу». «Не надо», — испугалась Муза и тихо добавила. «Вы думаете, Муля, они меня возьмут?» «А почему нет?» — удивился я. «Они там в рабочие кого попало набирают. Выбора-то особо нету. А вы человек интеллигентный, ответственный. Им такие очень нужны». «А это удобно разве?» — все не могла решиться Муза. «Конечно, удобно», — заявил я. «Во всяком случае, чтобы понимать, нужно попробовать. А иначе как понять?» «Да старая я уже, профессию менять», — смутилась Муза. Но, судя по ее вопросам, она просто хотела, чтобы я ее поддержал. И я поддержал. «Мне кажется, что животные — ваше призвание, Муза. Вы их душой чувствуете. Вон как к вам щелкунчик тянется». Муза порозовела. Похвала ей понравилась. «Я завтра спрошу», — сказала она, и на ее лице промелькнула мечтательная улыбка. Не успели мы с мужей поужинать, как заявилась Фаина Георгиевна. Она была при параде, одетая словно на праздник. Увидев, как мы с Музой мирно едим суп и болтаем о щелкунчике, она возмущенно проворчала. «Муля, а ты почему это расселся, как король на именинах? Ты забыл разве, что у меня сегодня участие в спектакле?» «Если честно, то я забыл. Но не буду же я ей говорить это. Поэтому я сделал задумчивое лицо. «Муля, ты обормот!» — возмутилась она. «Собирайся давай быстро, а то опоздаем. Глориозов будет ругаться, а виноват будешь ты». Пришлось собираться. По дороге в театр Фаина Георгиевна пожаловалась. «Ты представляешь, Муля, хохочут они надо мной». «Кто посмел?» — брякнул я. «Да бездари эти!» — вскинулась она. «И виноват в этом только ты». Я философски пожал плечами. «Если женщина считает, что мужчина виноват, лучше соглашаться сразу, иначе потом будет «ой». Но Фаине Георгиевне нужно было вылить возмущение. Мои реакции ей были неинтересны. Так, для фона только. «Там одна коза сказала, что мне лучше чай в буфете подавать, чем в лоскутах кликушествовать. Ты это представляешь, Муля?» От возмущения ее голос задрожал. «Говорит, что шут гороховый, это, мол, вам не королева. Баллонка в климаксе. А у самой, кроме двух грудей, больше никаких достижений в театральном искусстве нету». «Ну так покажите им всем, как надо играть», — подначил ее я. «И покажу. Что ты думаешь, не смогу?» — закипятилась злая Фуфа. «Я им так этого скомороха сыграю, что они еще долго этот спектакль помнить будут. А тебе скажу, Муля, что даже крохотная роль может стать алмазом, если его отшлифовать правильно». Остаток дороги Фаина Георгиевна строила планы, как она сыграет, чтобы они все в обморок от зависти попадали, и лелеяла планы мести. Я поддакивал в нужных местах. В общем, дошли познавательно. Когда занавес поднялся, зрители увидели привычную ярмарочную суету. Торговцы, пляски, песни. Но все изменилось, когда на сцену вышла Раневская. Ее скоморох не просто прыгал в лоскутах, он жил. Каждое движение, каждый жест были отточены до блеска. Она не произносила длинных монологов. У нее по роли вообще не должно было быть реплик, кроме двух. Но ее движения были убедительны. А эти ее две реплики, брошенные словно бы невзначай, били точно в цель. «Смех — дело серьезное. Кто смеется последним, тот... Дайте подумать. Тот, наверное, всех переживет». Ее голос то едкий, то наивный. Ее движения, ужимки. Все заставляло зал взрываться хохотом. Даже в моменты, когда она молчала, ее глаза, лукавые и проницательные, вели диалог со зрителем. Когда купчиха, которую играла Леонтина Садовская, затянула пафосный монолог о величии русской души, скоморох Раневской, стоя у края сцены, достал яблоко и громко хрустнул. Зал покатился со смеху, а актриса, сбившись, едва закончила речь, хотя вышло довольно невнятно. К финалу пьесы стало ясно. Именно скоморох Раневской – главный герой в скоморохе Помфалоне. Когда же она, сорвав колпак, произнесла последнюю реплику. «Ну что ж, шутки закончились. А жизнь? Жизнь – самая долгая шутка». Зал встал. Аплодисменты гремели так, что аж люстры дрожали. «Браво!» – кричали зрители и требовали вызова на бис. Рядом со мной в первом ряду сидел, судя по тому, что он постоянно строчил в блокноте, либо журналист, либо театральный критик. Я осторожно заглянул ему через плечо. Он судорожно записывал. Раневская превратила эпизод в шедевр. Что и требовалось доказать. Я усмехнулся. Актеры, еще недавно посмеивавшиеся, стояли за кулисами злые, бледные. Леонтина кусала губы. Какой-то артист, игравший Ермия, весь в позументах, спрятал лицо в ладонях, а этот критик-журналист все бормотал. «Это гениально!» После спектакля я заглянул за кулисы. Раневская, кажется, собрала все цветы из зала, так что даже главным героям не досталось, и сейчас бросила колючий взгляд на коллег. «Спасибо за вдохновение, друзья. Без вашей снисходительности я бы так не старалась». Она посмотрела на меня довольным лучистым взглядом, а я подмигнул ей. На следующий день вся театральная Москва взволновалась. Газеты вышли с заголовками. «Раневская доказала. В театре нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». Лестные рецензии достались только ей. Остальных же упомянули вскользь. Исполнители неплохи, но меркнут на фоне гения. Все это я отметил лишь мимоходом. После работы, которая сегодня прошла на удивление скучно и буднично, возможно, потому что Козляткина вызвали куда-то наверх, я вернулся домой и застал уже привычную за последние дни картину. На кухне сидели Гришка, Герасим и Жасминов и выпивали. Разъяренная Полина Харитоновна стояла перед ними и орала на них. Когда она увидела меня, то закричала. «Муля, разгоняй эту гоп-компанию, или я в партком пойду жаловаться!» «Муля!» Еле ворочая языком, пролепетал Герасим. «Она меня бросила». «Кто?» Сначала не понял я. «Валюха меня бросила». Он посмотрел на меня мутным взглядом и икнул. «Все бабы зло», подтвердил Гришка и очень тихо добавил. «Особенно, если это теща». Но Полина Харитонна услышала и взвелась еще сильней. «Да ты посмотри на себя! Ты же лыка не вяжешь! Гад такой! Четвертый день в запое!» Гришка отрицательно покачал головой и нравоучительно сказал. «Второй только. Свадьба не считается». И икнул. Полина Харитонна побагровела. «Да ты, скотина, мою Лилию в этой коммуналке держишь! Всю жизнь ее молодую испоганил! Ты ее ногти не стоишь! Я вас быстро разведу!» «Не смей! Из-за тебя она сегодня плакала!» «Из-за меня?» Аж задохнулась от возмущения Полина Харитонна. «Да это ты который день квасишь! Вот она и плакала!» «А Валюха меня бросила!» Опять икнул Герасим. Я посмотрел на это все, развернулся и пошел в комнату. Что-то дорогие соседи меня подзадолбали. Устал я от этих всех склок и суеты. Я решил провести вечер с книгой, и чтобы больше никаких разборок. Надоело. И как накаркал. Стоило мне только умоститься и вчитаться в историю Дантеса, как в дверь зазвонили. Я никогда не открывал дверь. Честно говоря, даже не помнил, кому сколько раз звонить должны. Пару раз пытался выучить, но у нас то постоянно состав соседей менялся, то я просто забывал от невнимательности, так что эту затею я бросил. И вот сейчас кто-то опять трезвонил в дверь. Но я не реагировал, продолжая читать. И тут вдруг уже в мою дверь громко постучали. «Муля!» Из-за двери раздался раздраженный голос Полины Харитонны. «Ты что, уснул? К тебе там пришли!» Со вздохом я отшвырнул графа Монте-Кристо в сторону и распахнул дверь, стараясь, чтобы ни один мускул не выдал на моем лице гримасу раздражения. И удивился. На пороге моей комнаты стоял Завадский.